При чем тут вообще виза? Я не заказывала никакого билета в Нью-Йорк. До сентября я туда не собиралась, а может быть и дольше. Это какая-то ошибка с билетами». «Да?» — с сомнением протянула мама. «То есть в агентстве позвонили тебе вместо какой-то другой москвиной?» «Ну, не знаю». «Я, конечно, и то удивилась, что ты вдруг собралась лететь, когда у Игоря такое случилось. А потом подумала, мало ли, может быть, вы уже давно в ссоре? Ты же всегда молчишь о своих делах, как кочубей на пытке. Я вообще ничего о тебе не знаю». «Матушка!» — с трудом прорвалась Кира сквозь едва наметившую брешь. «Погоди, Христа ради! Я вообще ничего не понимаю, что там такое с Игорем? Я звонила и ему, и Петру Ивановичу. Никто не отвечает. Кто-то заболел, что ли?» Трубка молчала. «Ма!» — заорала Кира, и ее старание было вознаграждено. Телефон ожил и сказал почему-то мужским голосом. «Бесполезно. Наверное, батарейки сели». Кира не меньше минуты тупо смотрела на сотовый, прежде чем сообразила, что это был не матушкин волшебно преобразившийся голос и даже не внутренний голос компании «Билайн», а голос Максима. Подняла растерянные глаза. Максим поглядывал на нее в зеркальце. «Извините, забыл его зарядить». «Ну, ничего. Он у меня тоже дрессированный. На ночь подключу к аккумулятору, а утром опять сможете позвонить». «Как утром?» — всполошилась Кира. «Нет, пожалуйста, поехали, поищем телефон в Ростове. Там что-то непонятное творится у меня дома. Я должна дозвониться. На вокзале наверняка есть железнодорожный переговорный пункт». И осеклась, вспомнив, что на вокзале есть не только переговорный пункт, но и железнодорожная милиция. «Вот именно», — кивнул Максим, — «это во-первых. А во-вторых, Ростов мы с вами уже проехали. По объездной дороге раз и мимо. Вы были так увлечены телефоном, что и не заметили». Кира недоверчиво оглянулась. «Да, она много чего не заметила, например, того, что уже настал вечер, и вдали, в темно-синем небе, тает зарево большого города. Позади, а отнюдь не впереди». Значит, и правда Ростов промелькнул, а Кира на него даже не взглянула. И не мудрено. У Игоря, значит, неприятности. Забавное совпадение. У нее ведь тоже, можно сказать, неприятности. Уж не связаны ли они каким-то образом? Скажем, Игоря достают органы за связь со злодейкой Москвиной КК. Ерунда. Даже окажись в тех листовках крупица правды, папаша отмазал бы Игоря от чего угодно, а вот Кире не спустил бы. Да, кажется, она и сама скоро поверит в свои преступления. Но что же все-таки с Игорем? А если это имеет какое-то отношение к гибели Алки? Ведь раньше, насколько известно Кире... Нет, что было, то прошло. Теперь их дороги не пересекаются, разве что чисто случайно, из-за дружбы Алки с Кирой. В смысле, не пересекались. О, Господи, о, Господи! Ну, при чем здесь, опять же, расчленение трупов и все прочее? — Кира, что-то случилось? — негромко спросил Максим. — Да ерунда какая-то, — с досадой отмахнулась она. То ли матушка, как всегда, что-то напутала, то ли не знаю что. Какие-то билеты на завтрашний рейс в Нью-Йорк, какая-то скидка. Чепуха. — Конечно, чепуха! — захохотал Максим. — Что вам делать в Нью-Йорке? Разве что делиться мастерством с американскими расчленителями. Кстати, уже расхожий факт, что тамошняя полиция не может справиться с русскими преступниками. Вот недавно читал, в разных концах штата Калифорния нашли различные части одного трупа. До сих пор не могут выяснить, кто его клочки размел по закоулочкам. «Часом не ваша работа? Клянусь, я никому не скажу», — состроил он испуганную гримасу, и тогда судорога на Кирином лице вдруг ослабела, и она поняла, что улыбается. Вот же черт этот Максим, а!